Черно-белая кинолента «Золотой теленок» по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Часть вторая. Два комбинатора. Надпись на стекле входной двери. Черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт. Ниже висит табличка. Закрыто на обед. Рядом с домом стоит форт. К двери, опираясь на зонт, подходит дедушка в белом пиджаке, полосатых брюках и белой шляпе с черной полоской. Ему около 90 лет. Круглое лицо, седая бородка и усы. Носит очки. Стучит в стекло. Закрыто! Заготовка рогов временно прекращена. В конце концов, я тоже имею право на обеденный перерыв. Это открыто, их никого нет. Но. Моя фамилия Фунт. Фунт. И что? Вы полагаете, это достаточное основание, чтобы врываться в учреждения, закрытые на обед? Вот вы смеетесь. А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет. О, у вас контора. Ваш контора. Да, у нас контора. И что? Дальше. Фунт садится у стола, за которым сидит Остап. Фунт засыпает. Остап с интересом смотрит на него. Шура и Паниковский пьют чай. Старичок. Остап карандашом толкает Фунта. Вам, собственно, что угодно. Вы видите на мне эти брюки? Это же пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на Пасху. А теперь я ношу их каждый день. Но. Слушайте, вам нужен председатель. Какой председатель? Официальный, глава учреждения. Я сам глава. Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу и сказали. Зачем же вы мне морочите голову уже целых 2 часа? Я Фун, я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других. Не волнуйтесь, дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я зиц, председатель Фунт. Я всегда сидел. Садитесь. Я сидел при Александре II Освободителе. Я сидел при Александре III Миротворце. Я сидел при Николае II Кровавом. При Керенском? Ну, я тоже сидел. Вот при военном коммунизме я не сидел. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ой-ой-ой, ну как я сидел при НЭПе. Шура, сразу видно человека из раннего времени, Шурочка. Таких людей уже нет. Где? А скоро совсем не будет. Раз, два и все. Я за 4 года провел на свободе всего 3 месяца. А теперь я хожу, я не узнаю нашего Черномора. Он не узнает, а я узнаю Черномора. Где, я вас спрашиваю, частный капитал? Где частный капитал? Где? Где акционерное общество со смешанным капиталом? Со смешанным капиталом где? Где это все? Где все это? Это безобразие! Безобразие! Безобразие! Это возмутительное хамство, да, мой дорогой! Да, да. Так, ну вот вы и кончили. А теперь скажите, вы не знали такого Корейка Александра Ивановича? Не знал. Такого не знал. А вообще вы кого-нибудь знали из Геркулеса? Я не знал Геркулеса. Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Именно? Ну, например, интенсивник. Председателем был приглашен я. Интенсивник получил в Геркулесе большой аванс на поставку чего-то лесного. Председатель не обязан знать, чего именно. Получил аванс и сейчас же лопнул. Кто-то схватил на этом большой куш. А кто именно? Кто фактически руководил? Кто его знает? По моему мнению, это был один человек. И этот человек был голова. Я ему пальца в рот не положил бы. Кто этот человек, вспомните? Фунт этого не знает. Фунт должен только сидеть. В этом моя профессия. Я сидел при Александре II, и при III, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском, и при НЭПе, и во время угара, и до угара, и после угара. Я сидел при царизме, я сидел при социализме, я сидел при Гетмане, а теперь я без работы и должен остаться. Ну, с кем-нибудь из Геркулеса вы виделись по авансовым делам? Ура! С кем вы имели дело? Со мной имел дело бухгалтер Берлага. Как вы говорите? Берлага. Слушайте, не морочьте голову за занятому человеку. Будете брать председателя. Я вижу, в вашей конторе нужен председатель. Слушайте, я же беру недорого. 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. Ну, 100% надбавки за вредность. Пожалуй, возьмем. О. Подайте заявление уполномоченному по копытам. Мой стол будет стоять здесь. А вы, товарищ уполномоченный, сегодня же вручите эту повестку гражданину Берлаге. Явка обязательна. Шура показывает, что готов применить силу. Вечер. Шура приводит Берлагу. На колени! Встаньте. Идите сюда. Немного интересного рассказали о вас в Москве, Нижнем Новгороде и Одессе. Садитесь. Вы конченый человек, Берлага. Но будем разговаривать. У Берлаги упитанное лицо, короткая стрижка, маленькая борода и усы. Он сидит, укутавшись в пиджак. Будьте искренни. Вы у нас как Шахерезада. Сегодня настало время рассказать о вашем сослуживце, гражданине Скумбриевиче. Есть такой? Меня очень интересует его художественный образ. Итак? Если приподнять завесу, то становится весьма очевидным, что гражданин Скумбриевич родился в 1891 году. Наше мимолетное знакомство не дает мне основания утверждать, что он честный человек. Мужчина в черном костюме с портфелем в руке идет по пляжу, переступая отдыхающих. На голове белая кепка. Круглое лицо, блондин, короткая стрижка. Глаза большие, нос картошкой. Обменивается взглядом с проходящей женщиной. На пляж приезжает Форд. Остап, Шура и Берлага выходят из машины. У Остапа в руках папка. У Берлаги портфель и платок. Но? Здесь, обязательно здесь. Рассказать Геркулесе, что он на межведомственном, должен быть здесь. Ну, знаете, у нас в нашем Черноморском отделении тоже есть свои слабости, свои неполадки в пробирной палатке. Но такого бюрократизма, как в Геркулесе, верно, Шура? Ага. Люблю моментальную фотографию. Остап становится к двум девушкам, которые делают моментальные фотографии. На закрытом пляже Скумбриевич складывает вещи на берегу. Рядом на песке сидит мужчина в черном костюме, смотрит в подзорную трубу. Скумбриевич становится на край небольшого мостика, готовится прыгнуть. Прыгает. Он по щиколотку в воде, забегает в море. Ну? Вот, смотрите. Ну. Видите? Это его вещи. Гражданин Скумбриевич! Журик! Теперь-то уж он далеко заплыл. Мы с ним ведь... Хватит! Я не могу больше ждать, Шура. Придется действовать не только на суше, но и на море. Остап раздевается. Шура с интересом смотрит на мужчину с подзорной трубой. Нате. Дяденька, а? Дай посмотреть. Пожалуйста, если любопытствует. Шура смотрит в подзорную трубу. Он видит молодых девушек в купальниках, загорающих на пляже. Вот так да. Вон там, за буем. Остав в черных плавках, забегает в море. Да, Балаганов, вы пока приготовьте берлагу, он может понадобиться. Поняли? Есть, понял! Шура раздевает берлагу. Остап кролем плывет по морю. К мужчине с подзорной трубой подходит молодая девушка в черном купальнике. Берлага остается в одних трусах. Шура закатывает брюки и ведет берлагу к морю. Остап подплывает к Скумбриевичу. Товарищ Скумбриевич! Одну справочку! Минутку, кто подписывал авансовые счета интенсивника? Какие авансовые счета, товарищ? Те, интенсивник? По которым вы получали, так? А получал, а товарищ? А кто получал? Папа Римский получал? Или Пушкин получал? Нет, минутку. Скумбриевич ныряет. Остап за ним. Товарищ, никакого Пушкина, никакого Папы Римского. Вам нет смысла плыть на берег. Вас тут возникли неприятности. Сура! Опускайте берлагу! Шура заталкивает берлагу в море. Дядь, дай попить. Шура у мужчины берет стакан и бутылку воды. Полощет рот и выплевывает воду. Ставит бутылку на песок. Забирает подзорную трубу у девушки в черном купальнике. Свидетель обвинения! Оставите сумму, полученную Скумбриевичем от южного лесорубника! Кто этот человек? Я не знаю этого человека! Осмотритесь, как здесь! Не надо нырять! Не надо! Черт! Что вы делаете? Все наверх! Продолжим разговор на поверхности! Брэк! Без драки! Без драки! Очная ставка продолжается! Разрешите? Мужчина забирает подзорную трубу у Шуры и отдает девушке. Шура замечает двух девушек, сидящих позади них, подползает к ним. Туда, смотрите. Берлага выходит на берег. Сознался наш Скумбриевич. Не выдержал очной ставки. Подкачал. Выдал гадюка. Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды. Здрасте. Остап Скумбриевич выходит на берег. Извините. Остап падает животом в теплый песок. Шура подает ему папку. Шура, здесь чувствуется лапа корейка. Остап хватает за ногу мимо проходящую девушку. Я не ошибаюсь, авансовые счета подписывал именно товарищ Полыхаев. Я не ослышался. Полыхаев. Часы пробивают 6 вечера. За столом рядом с табличкой «Кури запрещено» сигарету докуривает молодая девушка в белом платье и белой шляпе. У нее круглое лицо, блондинка, короткая стрижка. На руках много украшений. Из кабинета с табличкой «Полыхаев ВМ» выходит Остап Полыхаев. Я же говорил, что я на одну минуточку. Полыхаев – упитанный мужчина с овальным лицом и короткими кудрявыми волосами. Что ж теперь будет? Ведь я погибну. Ну, скажите мне, золотой мой, серебряный, ведь я не погибну. Я могу быть спокойным. У меня жена, дети и еще одна женщина в Ростове-на-Дону. Они идут к выходу из здания. Я ничего не утаил. Честное слово, я сказал всю правду. Я был до конца искренен. Мое личное дело. Я могу быть спокойным. Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Это вам скажет любой агент по страхованию жизни. Здрасте. Добрый вечер, товарищи. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется. Остап уходит. В поле здания остаются стоять берлага, Скумбриевич и Полыхаев. Вы знаете, мой дорогой, подержите, пожалуйста, на минуточку. Как-то я последнее время перестал доверять Бендеру. Что-то он не то делает, Шура, не то. Ну-ну, а вас-то не спрашивают. В чем тут ну-ну? Вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек, но... Ведь вы подумайте только, на что он тратит наши деньги. Представьте себе, зачем нам эта дурацкая контора? Эти оленьи рога за 65 рублей. Чернильница за 200 рублей. И какие-то дурацкие дырышиватели. Но-но. Причем тут но-но? Вам, Шура, я скажу как родному. Я очень уважаю Бендера. Очень. Но. Осел. Осел, что можно делать? Осел. Какая-то жалкая, ничтожная личность. Вы не очень-то. Ведь Бендер из вас делал человека. Вспомните, как вы в Арбатове бегали с гусем. А теперь вы служите, вы получаете ставку. Вы член общества. Ой. А я не хочу быть членом общества. Ведь это какой-то идиот. Зачем он затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно взять сегодня же голыми руками? Зачем он, спрашивается, ездил на Кавказ? Он говорит, в командировку. Они пьют кефир на крыльце дома. Не верю. Ну, не верю. Паниковский не обязан всему верить, Шура. Короче, я был вчера в доме у Корейка. Денег, конечно, я там не нашел, но я обнаружил кое-что получше, Шура. Гири. Две огромные черные гири, Шура. Вам я скажу как родному, Шура. Вы же знаете, как я вас уважаю, как я вас люблю, Шура. Я открыл секрет этих гири. Какой же может быть секрет? Обыкновенные гири для гимнастики, а? Вы знаете, Шура, как я вас уважаю. Ну? Так вы тоже осел. Идите за мной. Идите за мной. Они заходят в дом, садятся на кровать. Вместо постельного белья сено, покрытое простыней. Это золотые гири. Шура, тихо! В каждой по полтора пуда. 3 пуда чистого золота 96-й пробы. Я это сразу понял, меня прямо как ударило. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Шура! Кто? О, корейка, Шура, корейка. Но мы тоже. Шурочка! Ставлю себе золотые зубы и женюсь. Надоело, Шура, надоело. Ей-богу, честное, благородное слово, Шурочка. Шура. Шура, давайте рассуждать так. Стал бы я вам рассказывать такой секрет, если бы мог один унести эти гири. Но я старый больной человек, Шура, а гири очень тяжелые. И я приглашаю вас как родного, Шура. Я честный, я не Бендер. Шура, а вдруг они не золотые? Нет, вы видели, а? А какие же они по-вашему? Да, теперь мне все ясно. Шурочка, идите, заплатите за кефир. Заплатите за кефир, там сочтемся. Шура уходит. Паниковский остается сидеть, пьет кефир. Его ложка привязана цепочкой к ремню. Ночь. Он еле-еле тащит гири по улице к конторе. Часовщику. На пробу. У меня есть знакомый часовщик, месье Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то, что в ювелирторге, где настоящие цены никогда не дадут. Никогда, Шура, то, не носите может золото быть такой поздний час. За столом сидит Остап, заполняет бумаги. Толпа. Творчество. Писатель. А мы ему все-таки дадим часть. По справедливости, а? Михаил Сергеевич! С какой стати? Это жалкая личность меня просто смешит. Пишет, смотрите. Ильф и Петров. Слушайте, а где мы будем пилить наши гири? Вы подумали? А я знаю одно место у Черного моря. Мы тут стоим, как сумасшедшие. Боже мой, поистине золото сводит с ума. Боже мой, что делать? Они уходят. Остап пишет за своим столом при свете лампы. Ставит на бумаге печать. Закрывает папку, которая заполнилась бумагами и стала толщиной около 10 сантиметров. Некому даже оценить мой титанический труд. Нет. Теперь я за нее меньше 1 000 000 не возьму. Иначе мои добрые мулаты просто не будут меня уважать. Остап подтягивается, засовывает руки в карманы, идет, пританцовывая по конторе. Подмигивает самовару, словно женщине. Подходит к нему, берет за руки и танцует с ним вальс. Ставит самовар на тумбочку, продолжает танцевать один. Командовать парадом буду я. Выключает настольную лампу. Выходит из конторы с папкой в руках. Пританцовывая, идет по улице. Танцует напротив кинотеатра. Позади него афиши фильмов в прокате, которые скоро выйдут на экран. Он страстно прижимает папку к себе, пританцовывая, подходит к двери комнаты Корейка. Кто там? Телеграмма. Корейка открывает дверь. Остап заходит в комнату. Шура проверяет заточку ножовки, готовится пилить гири. Паниковский ходит с гири по берегу, не может найти ей места. пылинка золота не должна пропасть. Что вы? Поднимите. Паниковский подкладывает по гирь газету. Ставьте сюда. Ставьте. Ставьте. Теперь идите. Идите мою поднимайте гирю. Мою гирю. Вот. Точные весы. Точно. Паниковский достает из кармана аптечные весы. Шура поднимает его гирю. Он подкладывает под нее большую белую тряпку. Шура бежит в море, мочит на жопку. Паниковский настраивает весы и кладет их рядом с гири. Шура дает ножовку Паниковскому, но тот меняет ее на ножовку Шуры, затем меняет обратно. Они приступают к распилу гири. Беседуем с вами только 2 часа, а вы мне уже надоели, как будто я знал вас всю жизнь. С таким характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым. Вы сумасшедший. Не оскорбляйте меня. Я сын турецко подданного, следовательно, потомок янычаров. А янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам. Уходите, гражданин, уже 3 часа ночи. Я спать хочу. Там не рано на службу. Я не пойму, что вы от меня хотите? Любви. Я хочу, гражданин Корейка, чтобы вы меня полюбили. И в знак своего расположения выдали мне 1 000 000 рублей. Вон. А? Вон. Я 1000 раз вам повторял. Нет у меня никаких миллионов. И не было. Понятно? Угу. Ну и убирайтесь. Я жаловаться на вас буду. Жаловаться вы на меня никогда не будете. Ну, поговорим серьезно. Вон папка, поглядите. Ну, хорошо. Только без эксцессов. И главное, не умирайте от удара. Вы поставите этим меня в глупое положение. Пропадет плод кропотливого труда. Итак, папка, она продается, стоит 1 000 000. Купите. Просто смешно. То вы приходите с какими-то деньгами, то дело выдумали. Просто смешно. Ну, как сделка состоится? Недорого прошу. За килограмм сведений о подземной коммерции прошу по 300 тысяч. Какие сведения? Самые интересные. Сведения о вашей второй и главной жизни, которая разительно отличается от первой, служебной, геркулесовской. Ваша первая жизнь известна всем. От 10 до 4 вы за советскую власть. Но вот о вашей второй жизни, 4 до 10, узнаю я один. Вы учли ситуацию? Нет. Оксана, знаете, вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы. Туго соображаете. Я еще раз вам говорю, папка продается, стоит 1 000 000. Если вы ее не купите, я ее отнесу. Покажите дело. Не суетитесь. Командовать парадом буду я. Остап открывает папку, не выпуская из рук. Внутри фотография Корейка в детстве и в настоящем. Листы с напечатанным текстом. Не пойму, что вы от меня хотите. Ну, разве посмотреть из любопытства? А, ну что ж, приступим, исходя из этого, в конце концов, невинного чувства. Остап делает вид, что включает радио. Господа присяжные заседатели, я начинаю. Мой подзащитный Александр Иванович Корейко. Родился в 1800, впрочем, спокойно, детство можно опустить. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Далее идет розоватое отрочество, юность, о боже, начало жизни и, наконец, творческая зрелость. Вот они, первые крупные делишки моего подзащитного. Как-то торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, работа по снабжению, в результате которой исчез железнодорожный маршрут с продовольствием, идущий из Полтавы в голодающее Поволжье. Но все эти факты, господа присяжные заседатели, нас интересуют с точки зрения чистого любопытства. Перелистнем несколько страниц. О, прошу нервных покинуть зал. Страница 41 по 57. В папке много фото. Не лишено любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году. Посмотрите на его лицо, господа. Корейка нападает на Остапа, валит его на кровать и начинает душить. Шура и Паниковский пилят гири. Шура почти распилил свою гирю, а Паниковский только ручку. Он, прикрывшись рукой сквозь пальцы, наблюдает за Шурой. Шура разъединяет две половинки гири, с ужасом видит, что она чугунная. Ничего не понимаю. Он облизывает гирю. А это не золото. Пилите, Шура, пилите! Ой. Паниковский уходит, взявшись за живот. Шура идет за ним с половиной гири. Не подходите ко мне с этим железом! Я вас презираю! Шура бросает половину гири в Паниковского. Остап и Корейка дерутся на полу. Остап двумя точечными ударами в живот заставляет Корейка отступить. Совершенно невозможно заниматься. Куда вы, мамаша? Итак, господа присяжные заседатели, заседание продолжается. И, как видели, он тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Но, разумеется, только из чистого любопытства. Ему просто хотелось узнать, что у меня там находится внутри. Я спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри находится очень честное и очень здоровое сердце. Отличные легкие и печень без признаков камней. Прошу занести этот факт в протокол. Да, теперь уже ясно, что вы меня не любите. Мне никогда не добиться от вас то, чего добился друг моего детства Коля Остенбакен. От подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонс, он добился от нее любви. Ладно, считайте серенаду законченной. Я пришел к вам как юридическое лицо, к юридическому лицу. Идем дальше. Страницы дела с 89 по 121. Прошу суд разрешения задать несколько вопросов моему подзащитному. Не имел ли господин подзащитный внеслужебных дел с геркулесовцем бухгалтером Берлагой, а? Нет. Очень хорошо. А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет? Отлично. А с геркулесовцем Полыхайлом? Нет. Вопросов не имею. Я устал. Корейка сидит на кровати, скрючившись, взявшись за голову. Александр Иванович, у вас нет холодной котлеты за пазухой? Нет. Удивительная бедность, особенно если принять во внимание величину суммы, которую вы выкачали из Геркулеса вместе с Полыхайлом. Итак, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Очень грешен. Какого наказания он заслуживает? Я так и думал, Александр Иванович, плохо дело, плохо. И все же я позволю себе, господа присяжные заседатели, просить о снисхождении для моего подзащитного. На том, однако, условии, что он купит у меня папку за 1 000 000 рублей. Я кончил. В квартире звонит будильник. Светает, ах, как скоро ночь минула. Когда вы пришли ко мне под видом киевского милиционера, я подумал, вы мелкий жулик. Но, к сожалению, я ошибся. Иначе черта с два вы меня нашли. Ага. Вы ошиблись. И на старуху бывает проруха. Как сказала польская красавица Инга Зайонс через месяц после брака с другом моего детства Колей Остенбакеном. Ну, историю с этим нищим идиотом я еще понимаю. Но почему вы у меня украли гири? Какие гири? Вам стыдно признаться. Никаких гирь я не крал. По улице струем идут военные. И вообще вы наделали массу глупостей. Возможно. Я не ангел, у меня есть недостатки. Но я заболтался с вами, меня ждут мулаты. Как насчет денег? Прикажете получить? Да, деньги. С деньгами заминка. Но. Папка хорошая, слов нет. Купить можно. но миллион несуразная цифра. До свидания. По моим подсчетам, у вас 8-9 миллионов. Побудьте дома, пожалуйста, полчаса, никуда не выходите. За вами приедут в чудные решетчатые кареты. Слушайте, так дела не делают. Возможно. Но я, знаете, не финансист. Я свободный художник и холодный философ. Слушайте, за что же вы хотите получить столько денег? Я их заработал, а вы? А я не только трудился, я даже пострадал на этом деле. После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей? Вера в человечество. Стоит, стоит. А кровавые мальчики беспокоить не будут? Не боитесь с миллионом? Мамаша, пойдемте в закрома. Если далеко, я могу машину. Нет, не нужно лишний помп. Прошу. Ваше здоровье. Корейка угощает Остапа стаканом молока. Забирает сверток с подоконника. Они выходят из комнаты, выходят на улицу. А вы лучше, чем я думал. Правильно, с деньгами надо расставаться легко, без стонов. Для хорошего человека и миллиона не жалко. Они поднимаются по улице. Из подвала с табличкой «Газоубежище» выходят матросы в противогазах. Переходят дорогу, пропустив проезжающего мимо солдата на лошади. Колонны людей в противогазах бегут по улице. Им навстречу едут военные на лошадях. Остап и Корейка сталкиваются с толпой. Остап отвлекается на пробегающих мимо людей. В это время Корейка надевает противогаз. Скабрёзные старики, опереточные комики. Слушай, гражданин Корейка, бросьте дурака валять. Но-но, что за шутки? Любезный! Остап срывает противогазы совсем подряд. Осторожно, товарищ! Гражданин позащитный! Гражданин, вы отравлены! Гражданин, вы отравлены! Отравлен! Александр Иванович! Кладите его! Что, кто вы? Кладите! Вы ответите за это! Кладите его! Гражданин, вы же отравлены! Меня мама ждет! Ничего! Будьте спокойны! Будьте спокойны! Несите его! Несите! Братцы! Несите! Передайте моему папе, турецко-подданному, что его любимый сын, специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых в бою! Ура! Взвейтесь, соколы орланы! Санитары уносят Остапа. Какие виды защиты есть от боевых сильнодействующих отравляющих веществ? Может быть, никакой защиты нету? Нет, оказывается, есть. И так страшно. Остап сидит в газоубежище, куда сносят людей без противогазов и читают им лекцию. Он замечает Зосю в черном платье в цветочек и гребнем в волосах. В капельно жидком виде для поражения личного состава через кожные покровы и органы дыхания, а также для заражения боевой техники и материальных средств. Фосген, синильная кислота применяются. Да что ж ты, люди, что вы делаете? Что вы со мной делаете? Что за имя вам, Пенрот? Возраст вам уже, да? Вы мне за все ответите! Шура, вы свидетель! Командор! Стойте! Стойте, гражданин! Вы же, по-моему, отравлены газом! Шура и Паниковский идут к Остапу. Они с ног до головы в чугунной пыли. Вы что, на именинах у архиерея были? Ну, гуси-лебеди, что поделывали? Ей-богу, это все Паниковский. Паниковский. Честное, благородное слово. Ну-ну. Вы же знаете, Бендер, как я вас уважаю. Неужели вы не видите, что это балагановские штуки? Шура. И вы ему поверили? Разве я без вашей команды мог бы взять эти гири? Иуда, а? Какая Иуда? Где Иуда? Ты кто такой? Кто он такой, а? Так это вы украли гирь? Но зачем? Зачем же? Паниковский сказал, что они золотые. Остап падает со смеху на пол. Спокойней, товарищи, спокойней. Сейчас мадам Варга придет, и вы увидите, что в этой бутылке. Зося наблюдает за Остапом. А как дела с подзащитой? Дела идут прекрасно. Если не считать, что подзащитный вместе с деньгами скрылся в неизвестном направлении. Смотрите, Бендер. Да. Вон, видите, барышня сидит. Хорошая барышня. Это она тогда с Корейкой гуляла. Да? А! Так это и есть Зося Синицкая. Пардон. Вот уж, как говорится, средь шумного бала случайно. Не отвлекайтесь, мадам. Пардон. Извините, девушка, вы не жили в 1798 году близ Марселя? Какой? А, значит, была другая женщина. Еще, пардон, продолжайте. Тише, тише. Порождающий день. А, кстати, вы знаете, из чего сделан ваш гребень? Из рогов и копыт. Я говорю это как специалист. Я увлекаюсь техникой. А, техника, да. Техника в период реконструкции, между нами говоря, решает все. Но, однако, и мы, гуманитары, филологи, вы любите Байрона? Какая фемина, боже мой. Остап заигрывает Зосей. Она кокетливо улыбается в ответ. Вечер. Они остались в зале одни. На стене висит плакат. Войны не хотим, но к отпору готовы. Они выходят из газоубежища, держась за руки. На улице их ждут Шура и Паниковский. Вот, кстати, познакомьтесь, мои друзья. Паниковский, губернатор острова Борнео. Весьма польщен. Весьма приятно. Зося, очень приятно. Это Шура Шмидт. Прошу вас. Приятно, балаган. Зося. Идемте. До свидания. Куда вы? А внучку? Кавказа, изгнанник раю пролетал. Остап и Зося отходят. Остап жестом показывает Паниковскому и Шуре отстать от них. Постояв немного, Зося уходит от Остапа. Он машет ей на прощание рукой. О чем вы с нею говорили? Так, ничего, печки-лавочки. Ну что, золотая рота? Знаете что, отдайте мне мою долю и все. Нужно найти подзащитного. Ищите! Ищите же подзащитного! За это время с вокзалов ушло, по крайней мере, 10 поездов, штук 5 пароходов. Но, повторяю, страшного ничего нет. Вот в Китае... При чем тут Китай? Трудно найти нужного человека. Там 400 миллионов населения. Азия. А у нас всего 160, значит, в 3 раза легче, чем в Китае. Найдем. Были бы только деньги. Так деньги же у нас есть. Правильно, деньги у нас есть. На чернофоне титры белыми буквами. На другое утро. Остап выходит из отделения банка. Вот все, что осталось от 10 тысяч. Как? 34 рубля. А я думал, у нас еще 7 на текущем счету. Как это получилось? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта. Жизнь была упоительной, и земля крутилась специально для нас. И вдруг... А, понимаю. Накладные расходы. Огромный бюрократический аппарат съел все деньги. Все. Лучше поздно, чем никогда. Остап Абрагимович, давайте разделим эти деньги. Нам с вами по 15, и ему 4. Он и на 4 не наработал. А Козлевичу? Какой Козлевич? В такой момент? По справедливости Козлевичу! Хватит. Эти деньги мы оставим на самый черный день. Для покупки провизии, когда у нас у всех начнется цинга. А что же мы теперь будем делать, а? Как что делать? А контора, инвентарь? За один только чернильный прибор любое учреждение с радостью даст 100 рублей. А пишущая машинка, а дыропробиватель, оленьи рога, стол, барьер, самовар, все это можно продать. Стоп! Они останавливаются в паре метрах от входа в контору, вокруг которой собралась толпа. Вот и что стало преступление! За целый сезон 10 килограмм несортовых рогов! Они пойдут под суд! Это состав преступления! Милиция выносит имущество и выводит фунтом. Все назад. Контора умерла. и мы здесь больше не нужны. Кум садится в карету, машет на прощание толпе. Он рассказывает милиционеру, как и при ком сидел. У вас есть деньги? Да есть рубля, что? Давайте. Благодарю. Остап заходит в магазин «Цветы». Шура и Паниковский наблюдают за ним. Что это такое? Что вы делаете? Что вы вытворяете, скажите мне? Шура, эти цветы вы отнесете Зосе Синицкой. Последние деньги, почти 40 рублей. Зачем такой шик, а? Надо, Шура, надо. Боже мой. Что не поделаешь, у меня большое сердце, как у теленка. А эти деньги все равно ничего не решали, нужна идея, а ее пока нет. Идите, Шура. Бендер безумствует, Шура, он нас погубит, он же совсем теряет голову, Шура. Зоси сидит на парапете. Здесь темно и тепло, как между ладонями. Остап лежит на парапете, положив голову Зосе на ноги. Они держатся за руки. На Зосе юбка и блузка в горошек. Она закрывает глаза Остапа ладонями, смотрит ночное небо. У парапета стоит их обувь. Вы нежная и удивительная. Вы лучше всех на свете. По ступенькам поднимается мужчина с большой белой собакой. Помните, я рассказывала вам про Корейка, который делал мне предложение, помните? Да, помню. Знаете, он очень забавный человек, Корейка. Помните, я еще рассказывала, как он неожиданно уехал? Да. Он очень забавный. Да. Представляете, сегодня получаю от него письмо. Тоже очень забавное письмо. Что? Вы ревнуете? Да. Немножко. Остап вскакивает на ноги. Ну и что вам пишет этот пошляк? Да что вы, он вовсе не пошляк. Он просто вот такой вот несчастный, бедный человек. Ну что ж вы встали, Остап? Ну садитесь! Ну садитесь же! Ну серьезно, я его вовсе не люблю. Просто он просит меня приехать к нему, и все. Куда? Куда приехать? Эй, нет, не где он? Вы же ревнивец, вы его еще убьете. Ну что вы, Зося, просто хочется узнать, где эти люди устраиваются. О, он очень далеко, он теперь работает на постройке Восточной магистрали. В каком месте? Нет, честное слово, вы слишком любопытны, ну нельзя же быть таким Отелло. Зося, ей-богу, вы меня смешите, разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось узнать, в каком именно месте Восточной магистрали устраиваются люди. Ну, хорошо, я вам скажу. Он работает табельщиком в Северном укладочном городке. Ну, в общем, это так называется, городок. А на самом деле это поезд. Понятно? Mm-hmm. Мне Александр Иванович очень интересно все это описал. Этот поезд укладывает рельсы, понимаете, и сам же по ним движется. А навстречу ему идет точно такой же поезд. Скоро они встретятся, будет торжественная смычка. И все это в пустыне, он пишет, верблюды. Правда, интересно? Очень интересно. Очень. Холодно, холодно. Зося. Остап снимает Зосю с парапета, прижимает к себе. Поздно. Надо идти. И вообще, Зося, Зося, пора, пора. Как? Разве вы не проводите меня? Домой, конечно, конечно, но только... Подождите. Хорошо. Хорошо. Постойте. До свидания. И не приходите больше ко мне. Никогда. Зося хватает туфли и убегает. Слышите? Подождите! Зося! Остап бежит за ней. Он останавливается. Останавливается и Остап. Он медленно отходит назад, подняв руки. Нежная и удивительная. Зося! Он снова бежит за ней, но возвращается. Зося. Нет. Это не Рио-де-Жанейро. Форд едет по грунтовой дороге среди поля. На чернофоне титры белыми буквами «Прошел день». Впереди сидят Остап и Козлевич. Сзади Шура и Паниковский. На чернофоне титры белыми буквами «Два». Форд едет, раскачиваясь во все стороны, по грунтовой дороге в поле. Подвеска ходит ходуном. На черном фоне титры белыми буквами. Три. Колесо одиноко катится по дороге. У колодца лежат остатки от развалившегося Форда. Вокруг все заволокло черным дымом. Козлевич ходит туда-сюда с рулем в руках. Шура повис на лобовом стекле. Из-под завала вылезает Остап. Адам, Он вынимает изо рта болт и гайку. Надо идти. Надо идти, Адам. Курс на восток. Адам, надо идти. Антилопа была хорошая машина, но на свете есть много других машин. Скоро вы сможете выбрать из них любую. Адам, ну, новая машина. А как мы ее назовем? А мы ее назовем дочь антилопы. Адам, жизнь прекрасна. Невзирая на недочеты. Шура, где Паниковский? Где этот гусекрат? Шура приходит в себя. Паниковский лежит с табличкой «Биржа моторов» среди обломков, накрытый сиденьем. Шура. Остап и Шура снимают сиденье. Поднимают Паниковского. Он не выпускает табличку из рук. Давай. Мне плохо. Иди, надо. Я хочу есть. Гуся, я хочу. Адам. Ой, мы жалкие, ничтожные люди. Я хочу в Черноморск, брат. Держитесь же, старик. Вас ожидают золотые челюсти. Толстенькая вдовушка. Амфимина. Да, и целый бассейн кефира. Вперед, вперед. Нет, я не хочу вперед. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. А нашему дорогому водителю Адаму Казимировичу я куплю новую машину. Какую марку вы предпочитаете, Адам Казимирович? Линкольн, Студебеккер или Испану Чувизу? Изотто Фраскини, она практически. А вы ее получите, да. Спасибо. Не спешите. Ну, подождите меня. Давай, вы знаете, Бендер, как я вас уважаю, но вы же ничего не понимаете. Вы знаете, что такое гусь? Знаю. Вы знаете, что такое шейка, ножка, крылышко? Вы знаете, как я люблю гуся? Знаю, в Арбате вы видели. Да вы ничего не видели. Я убиваю его одним ударом, как Тореадор я его убиваю. Вперед, это опера, когда я иду на гуся. Кармен, вы понимаете? Вперед, послушайте, вперед, Козлевич, вперед. Это Фемина, это опера. Ножка, шейка, крылышко. Они поднимаются на холм по грунтовой дороге. Все, кроме Паниковского, несут в руках какие-то детали от автомобиля. Он же несет табличку. Старик стал невозможен. Паниковский плетется сзади. Шура! Приведите сюда этого симулянта. Шура бежит поднимать упавшего Паниковского. У таблички биржи автомобилей плачет Козлевич с клаксоном в руках. Рядом плачет Шура. Они стоят у могилы, на которой лежит соломенная шляпа и табличка. Здесь лежит Михаил Самуэльевич Паниковский, человек без паспорта. Я часто бывал несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет. Он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет, а вынести этого противоречия Михаил Самуэльевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все. Я кончил. Скажите вы, Шура. Товарищи, международная обстановка. Наш ответ Чемберлену господству. А я его побил за гири. И еще раз раньше с ним дрался. Ну-ну. Остап подходит к своему чемодану, достает буханку хлеба и разламывает ее пополам. Половину дает Козлевичу, вторую половину ломает пополам и отдает Шуре. Вперед! Остап забирает чемодан. Надо идти! Остап уходит. Шура и Козлевич остаются стоять у могилы. Ну что вы встали, как вкопанные? До ближайшей станции 20 верст. А там на восток. Не знаю как, не знаю на чем, но доедем. Ну что, голуби? Знаете, Бендер, я не поеду. Не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы все там пропадем. Я остаюсь. Я тоже хотел вам сказать. Не верю. Как хотите. Что вы будете делать? А что, пойду в дети лейтенанта Шмидта опять? А я антилопу гну, думаю, собрать. Пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам. Остап молча уходит. Он находит деньги в кармане, ставит на землю чемодан. Возвращается. Кладет деньги в руку Козлевичу, целует на прощание. Хочет поцеловать Шуру, но передумывает и уходит. Остап уходит по грунтовой дороге, ведущей за горизонт. Шура и Козлевич уходят в противоположную сторону. На черном фоне титры белыми буквами. 20 сентября. Станция «Гремящий ключ». Северный и южный участок восточной магистрали соединились! Слава строителям, связавшим Среднюю Азию с Сибирью! Ура, товарищи! На железнодорожном пути стоят лоб в лоб два паровоза. Вокруг стоит толпа с транспарантами. Все в праздничной одежде. Много корреспондентов с фотоаппаратами. На верблюдах в традиционных костюмах стоят жители Средней Азии. Вместе со всеми в толпе стоит корейка. Под трибуной играет духовой оркестр. На трибуне висит плакат. Смычка магистрали победы пятилетки. Рабочих подбрасывают воздух. В конце толпы стоит Остап. Ликует с остальными. Корейка замечает Остапа. Перестает хлопать. Давайте! трибуны стоит начальство. Митинг окончен, товарищи! Сейчас приглашаем всех строителей и гостей обедать! Затем художественный час, массовый праздник, танцы и фейер! Толпа вырывается к накрытым праздничным столам. Корейка лежит под кроватью, выкидывает пачки денег из чемодана. На кровати лежит Остап. Деревянный вагон освещает маленькая керосиновая лампа. Эй, там! На шхуне! Вы нехороший человек, Корейка. Что вам стоит достать весь чемодан? Еще чего захотели. Корейка выкидывает очередную пачку и выглядывает из-под кровати. Смотрит на деньги, лежащие на полу, и на Остапа, спящего на кровати. Остап приоткрывает глаза. Корейка лезет обратно под кровать. Остап засыпает. Зося отдает керосиновую лампу Шуре. Он что-то ищет взглядом, возвращает лампу Зосе. В свете лампы видно, как Шура стоит на руках, а Паниковский гладит гуся. Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги? Корейка выкидывает очередную пачку, поглядывает на Остапа из-под кровати. Смотрит на деньги, кусает палец. Остап просыпается. Корейка лезет обратно под кровать. Остап встает с кровати, берет в руки лампу. Станция Хацапетовка, выходите, гражданин, приехали. Да, кстати, я совсем забыл. Вы, может, хотите меня зарезать? Разрубить тело на части, отправить малой скоростью в разные города, а голову заквасить в бочке с капустой? Так я против. Корейка вылазит из-под кровати. Можете не пересчитывать. У меня как в банке. Остап достает папку из чемодана. Хорошая была папка. Жалко отдавать. А деньги нужны. Мерси. Корейка забирает папку. Дает Остапу мешок. Садится у печки буржуйки. Остап закидывает деньги в мешок. Корейка разжигает печку, бросает в огонь папку. Черный дым из дымохода рассеивается под стоящим составом. На соседнем пути стоит еще один паровоз. Между паровозами люди танцуют танцы народов Средней Азии. Ну вот я и миллионер. Так снимайте меня в кино. Сбылись мечты идиота. Остап сидит на кровати с мешком, полным денег. В одну руку он берет свой пиджак, во второй мешок. На черном фоне титры белыми буквами. Заседание продолжается. Дорогу? Стой! Остап и Корейка бегут к самолету. Летим, Александр Иванович! Стоп! Стоп! Не спешить! Мы пассажиры! Два билета! Два! Минуточку! Первый класс имеется! Два билета! Вот! Эфрейс! Пассажиров не берем! Пардон, подождите! Я покупаю самолет! Заверните в бумажку, слышите? Машины закрывай! В сторону! А! А! Минутку! Стоп! Товарищ! А! Стой! Видали? А что? А, перегибы на местах! Остап и Корейка едут на верблюдах через пустыню. Динамит. Если еще два дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад, ну, например, Тании. Повод найдется. Зачем они убили своего принца Гамлета, а? Точно! Куплю англичан оружие. Англичане любят продавать огнестрельное оружие. Представляете себе, вход диких племен в Данию, в Копенгаген. А впереди я на белом верблюде. Пам! Да черт побери, дефектно. Эх, жаль, Паниковского нет. Ему бы датского гуся. Вот бы порадовался старик. Ну, проснитесь, Александр Иванович. Они останавливаются у рекламного щита «Крем-сода». Впереди виднеется дым от предприятий маленького города, стоящего на берегу реки. О, Александр Иванович, городок, не уступающий Багдаду. Я был тут лет 5 назад, читал лекции о борьбе с абортами. Есть тут 2 заведенница в восточном вкусе. Но это не Рио-де-Жанейро. Сегодня же в поезд и на запад, большим культурным центром. Осмотр картины «Иван Грозный убивает своего сына» остается в силе. Нет, с меня хватит, я остаюсь. Пойду на вокзал, сдам чемодан в камеру хранения и устроюсь где-нибудь работать. Сейчас везде нужны хорошие счетоводы. Перрон железнодорожного вокзала Москвы. Люди встречают прибывший поезд. У одного из вагонов играет оркестр. Носильщики выносят 4 огромных чемодана, вазу, ковер и подсвечник. Из вагона с сигарой во рту выходит Остап. На нем новый костюм, белый плащ и черные перчатки. В руках чемодан из крокодиловой кожи. За ним выходят люди, которых встречают цветами. Они уходят в сопровождении оркестра. Остап остается стоять на перроне. Носильщик тянется к его чемодану. Итак, разрешите? Нет, нет, любезный. Это останется при мне. Он дает носильщику огромную пачку денег. А это вам на чай за услуги, на память. Иностранец, что ли? Да нет, я его знаю. Он оставляет им все вещи. Остап идет по залу ожидания. Он замечает Шуру, спящего на лавочке в порванных ботинках. На его щеке засох кефир. Вставайте, граф. Вас зовут из подземелья. Ощах, я больше не буду. Ощах. Шура. Как сейчас дома? Узнаете? Командор. Нет, нет, не обнимайте меня. Я теперь гордый. Забурел! Забурел! Да, я забурел. Видите на мне этот костюм? Европа, класс А. Безымянный палец моей правой руки унизан перстнем. 4 карата. Так. Ну, а вы что? Все в сыновьях? Да так, все больше по мелочам. Командор! Командор! Командор! Командор! Они в ресторане. Шура жадно ест все, что лежит на столе. Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья? 100 рублей. Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. За полное счастье? Да. 6400. Ну ладно. Остап открывает чемодан, достает несколько пачек денег и кладет их на тарелку. Получите. 50 тысяч. Неужели тарелочка? Да. Тарелочка с голубой каемочкой. Подзащитный принес в зубах, долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь командую парадом. Чувствую себя отлично. Рио инженера. Поехали, а? А ну его к черту. Нет никакого Рио-де-Жанейро. И Америки нет. И Европы нет. Ничего нет. Вообще последний город на Земле — это Шепетовка, о которой разбиваются волны Атлантического океана. Ну и дела. Ни один доктор все объяснил. За границей это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. Прямо цирк. Ух, как я теперь заживу. Шура бежит в буфет и покупает шоколадку. Это не Паниковский. Михаил Самуилович. Вот порадовал себе старик. Прошу почтить его память вставанием. Шура встает, держа во рту кусок шоколада. Светлый зал ресторана украшают картины на стенах и пальмы. Прошу сесть. А Козленович, он все-таки собрал свою антилопу и работает в Черноморске. Шура. Вот письмо прислал. Но. Пишет, что живет хорошо. Только денег нет. Но. Просит прислать маслопроводный шланг и зовет приехать к себе. Хороший старик. Поеду доставать ему шланг. Да не надо, я ему новую машину куплю. Давайте подумаем о вас. Вы же босяк, Шура, горьковский тип. Вас надо приодеть, умыть, дать вам капитальный ремонт. Едем в Гранд-отель, едем. Я там забронировал номер на имя дирижера симфонического оркестра. И фамилия дирижера, знаете как? Шмидт. Я вас определю в школу первой ступени. Вы научитесь читать, писать. А потом, Шура, перед вами открываются врата великих возможностей. Вы будете человеком. Они стоят на остановке повозок. Папаш, суполтинник, до метрополя довезешь или за руку? Бросьте, Шура. В этой карете прошлого далеко не уедешь. Такси, разумеется, не достать. Придется воспользоваться трамваем. Трамвай набит битком. Шура, берегите карманы! Остап еле пробивается вглубь трамвая. Шура остается стоять на задней площадке. Они весело переглядываются. Держите его, вот он! Ага! Жулик, карманник, вор! Украли, редикюль украли! А там бодреница! Рубль 75 копеек! Держите же его, держите же его! Смотрите, редикюль украл! А ведь там профсоюзный билет! Я ведь член профсоюза! Он же лишил меня! Остап отворачивается от Шуры. Вы понимаете? Не выпускайте его! Держите его крепко, ведите его! Я не нарочно. Ведь я машинально. Машинально. Вот тебе крест. Я не хотел. Машинально. Гражданин, держите. Машинально. Держите его за шиворот, его держите. Он вышел на улицу. Скорее, полицию его ведите. Я не хотел. Я механический гражданин. Я не хотел. Остап уезжает, провожая взглядом Шуру. На черном фоне титры белыми буквами. Поезд шел в Черноморск. Отчего они хмельны? Против тези со сильны. Родят пасмурные че-че-че-че-че. Дружка, дружку влюблены! А ну-ка. Тори открывали, беспризорного сжигали, дверь открыли, он танцует, говорит, закройте, дует. Петра Великого, близких нету никого, только лошадь и змея, вот вся его семья. Жрец, любимец Рабиндраната Тагора, знаменитый индийский брамин Йог. Йоканаан Марусидзе. Номера по опытам Шерлока Холмса. Курочка-невидимка. Пророк Самуил отвечает на вопросы слушателей. Материализация духов и раздача слонов. Да что же это такое, граждане? У вас тут целая шайка-лейка собралась. Граждане, которые без мягкости, в жесткий вагон к себе так, уходите. Не волнуйся, батя, все нормально. Конечно, у вас без мягкости, батя. Не хотите? Я сейчас к главному пойду. Это же наши гости, товарищ. Они пришли только посидеть. Мы же с заводской практики едем. А в правилах строго воспрещается. Прошу очистить купе. Что вы, папаша, пассажиров не нужно линчевать без особой необходимости. Чего? Нужно быть гостеприимным. Пойдемте, я вам сейчас все объясню. Удивительная вещь, ребят. Еще утром мы не были с ним знакомы, а теперь чувствуем себя так, будто знаем его 10 лет. Проводник приносит поднос с чаем. Согласно закону гостеприимства. Добро бы так, отец! Этому сухарику один шаг до точильного камня. И этот шаг, кажется, уже сделан. Слушай, поступай к нам в политехникум. Стипендия 75 рублей. Будешь жить, как бог, Остап, понял? Каждый день компот дает столовой. Летом на Урал махнем на практику. Нет, ребята, я уже кончил один гуманитарный вуз. А теперь чем занимаешься? Где устроился? Педагогом. По какой линии работаешь? По финансовой линии. Бухгалтером. И кем служишь? Счетоводом. Инкассатором. Кассиром. Деньги выдаешь. Нет, Рая, я не служу. Я миллионер. Остап достает чемодан. Один. Работать надо было. Мне хватает. Да, плохо работает. Лошадь и змея. Ну вот и вся его семья. Открывает его, бросает на пол. Вот это номер. Все студенты смотрят на чемодан полный денег. Все без обмана. В каждой пачке 10 тысяч. Миллион без какой-то мелочи. Остап ногой закрывает чемодан. Кладет его на верхнюю полку. Здорово. Вот так, Саша. Живу как бог или как полубог, что в конечном счете одно и то же. А сколько мы должны за чай? Брось, старик, что за счеты? Сколько мы выпили, ребята? Я пойду узнаю плотника. Ребят, я... пойду узнаю, как там наши вещички. Мне тоже надо вещички. Посмотри. Куда это все побежали? Правда, мы пойдем узнаем, ребят. Что вы, черти, приуныли? Снимайте меня! Куда, куда вы, Раечка? Давайте споем что-нибудь железное. У меня прелестный волжский бас. Куда все побежали? Пойду посмотрю. Подождите, я пошутил. Я трудящийся, я дирижер симфонического оркестра. Попустите. Верьте мне. Верьте, я сын лейтенанта Шмидта. Мой папа турецко подданный. Остап остается в купе один. Осень. Ветер гоняет по улицам опавшие листья. На площади рядом с автомобилем Ford Model T Остап обнимает Козлевича. На автомобиле шахматная разметка такси. Вместо крыши натянуто одеяло. Я обманул вас, Адам. Я не могу вам купить ни Изоту Фраскини, ни Испану Сиизу, ни даже Бьюик. Государство не считает меня покупателем. Оно интересуется, каким путем заработаны мои деньги. Единственное, что можно было бы приобрести такую же рухлядь, как ваша антилопа. Почему? Мой Лорен Дитрих добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг. А, шланг я вам привез. О! Еще какой-то автохлам. О, вот спасибо, теперь мне никаких бьюиков не надо. Но это единственное, чем я могу вам помочь по части механизации. Спасибо. Да, вы знаете новость, Адам? На каждого гражданина, даже партийного, давит атмосферный столб весом 214 кило. Ну и что? Как что? Это научно-медицинский факт. С недавнего времени мне стало тяжело. Вы представляете, 214 кило давят круглые сутки, особенно по ночам. Я плохо сплю. Что? Нет, ничего, я вас слушаю. Мне очень плохо, Адам. Меня никто не любит, как говорил Паниковский. Кстати, почтим его память вставанием. Они встают с подножки автомобиля. Поехали. Козлевич крутит ручной стартер и садится за руль. Остап входит в Форд. Останавливается у пассажирского сиденья, опираясь на чемодан. Поехали. Куда? Куда? Куда угодно. Вы знаете, Адам, вчера на вокзале ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса, а я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно, я хочу умереть. Боже. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности. Отсутствие аппетита, бессонница и стремление писать стихи. Вот, послушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампочки. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Хорошо? Да-да. Талантливо? Замечательно. И только утром, на рассвете, я вдруг вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Какой удар от классика. А вы были у нее? У Зоси Викторовны? Нет, и не пойду. По причине гордой застенчивости. Я ей послал телеграмм на 350 рублей из разных городов страны и не получил ответа даже на полтинник. Это я, которого любили домашние работницы, домашние хозяйки, вдовы. И даже одна женщина с зубной техник. Нет, я туда не пойду. До свидания, Адам. Подождите, куда вы? Может, подвезти? Остап, махнув рукой, уходит. Козлевич смотрит ему вслед, поправляет куртку. Остап сидит на парапете. Мужчина с большой белой собакой идет вверх по ступенькам. Остап заходит в отделение почты. Заверните. Почтальон забирает его чемодан. Остап смотрит, как бабушка зашивает его чемодан в мешковину. Обшитый чемодан отдают Остапу. Благодарю. Он берет карандаш, смачивает его во рту. Пишет на чемодане. Ценная Москва, народному комиссару финансов. Подчеркивает каждое слово. Отдает чемодан почтальону. Тот клеит на него марку, кладет к остальным посылкам. Рабочий пожилой мужчина лет 60 увозит посылки. Остап смотрит, как чемодан скрывается в глубине здания почты. Остап выходит из здания почты. Останавливается на ступеньках, оглядывается вокруг. Люди обходят Остапа со всех сторон. Он замечает кого-то, идущего по бульвару, бежит к нему. Он останавливается и идет в паре метров позади Зоси. Она в белом берете, белом шарфе и черном клетчатом пальто с черным портфелем в руках. Остап идет за ней по улице. Останавливается, пока она покупает мужские носки у уличного продавца. Остап все-таки догоняет Зосю. Зося. Она отбегает от него. Зося, я приехал. И отмахнуться от этого факта нельзя. Она подходит к нему. Они идут вместе вниз по улице, обмениваясь взглядами. Знаете, Зося, знаете, Зося. На каждого человека давит атмосферный столб весом 214 кило. Вы не замечаете? Печальный влюбленный. Да. Я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства. Какой там рыцарь? Не сердитесь на меня, Зося. Примите во внимание атмосферный столб. К тому же, мне кажется, он давит на меня сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И потом я не член профсоюза, от этого тоже. А кроме того, еще и потому, что вы врете больше других граждан. Это не ложь. Это законы физики. А может, нет никакого атмосферного столба? Все это мои фантазии. Вы поймите, Зося, мне 33 года. Возраст Иисуса Христа. Что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил. Мертвого Паниковского не воскресил. И только вы. Ну, до свидания. Мне в столовую. Я тоже пойду в столовую. Съем каких-нибудь щей, может, полегчает. Да нет, там только для студентов. Ну, я так посижу. Познакомьтесь, пожалуйста. Перикл. Фемиди Перикл. Бендер Задунайский. Вы еще и Задунайский? Да, Задунайский. Ведь вы тоже теперь не только Синицкая, судя по носкам. Да. Я Синицкая Фемиди. Уже 25 дней. Серебряная свадьба. Сегодня. Мне нравится ваш муж. Мне самой нравится. Остап сидит во главе стола. Справа сидит Зося, слева ее муж. Иногда бывает, мои юные друзья, что молодость проходит совсем не так, как представлялось в младенчестве. И жизнь оказывается грубой и низкой, как басовый ключ. Они кушают суп. Остап сидит без ничего. Да. Вы знаете, в этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения. А вы, собственно, по какой линии работаете? Я, собственно, руководитель из -за коллектива железнодорожных художников. Я окончил в Хутемас. Коллективом. Я так и думал. Я пойду, пожалуй. Не буду вас отвлекать. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья. Увели девушку. прямо из стойла увели. Представитель ИЗО коллектива увел девушку единоличника-миллионера. Остап кусает руку. Тоже апостол Павел нашелся. Бросает перчатки. Адвентист седьмого дня. Бессеребренник, сукин сын. Пардон, повешусь. Убивать надо таких толстовцев. Бежит, снимает пальто, забегает в здание почты. Упирается в большую очередь. Добрый день, товарищи. Одну минуточку. Что вы, товарищи? Мне только справку. Мама, дядя, я даже калош не снял. Разрешите? Ну, товарищи, что вы? Мне только спросить. На одну минуточку. Мне посылочку обратно. На минуточку. Товарищ. Минуточку, минуточку. Товарищ, на минуточку, посылочку. Мы не выдаем обратно посылок, товарищ. Как? Не лезьте, без очереди. Уже отправили, я... Почему? Я ж только час тому назад сдал. Мы обратно посылок не выдаем. Вот, сейчас моя очередь. Подождите, минуточку. Товарищ, ведь это моя посылка, вы понимаете, моя. Я ее сдал, я ее хочу взять назад. Я забыл вложить баночку варенья из райских яблочек дяде. Дядя будет очень обижен. На минутку, товарищ! Ну. Обратно посылок не выдаем, товарищ. Боже мой, вложить баночку варенья, райские яблочки. Ничего с вашим дядей не будет. Вы не знаете моего дяди. Мой дядя с самых честных правил. Я бедный студент, я заводчик, у меня денег нет. Нищее детство в Кременчуге. Дядя грудью меня вскормил. Женщины, товарищи, граждане. Умоляю вас, как общественника, как человека. Где мне ее сейчас тебе искать? Там. Там 3 тонны посылок. Мой дядя. Он не перенесет. Остап поворачивается спиной к стойке, держит в руках талоны деньги. Не разрешают же вложить. Ладно, ни звери, ни леопарды. Почтальон забирает деньги и талон. Когда нужно, бабушка, не помогает. Я на вас жаловаться буду. Почтальон приносит посылку. Только так больше никогда не делайте, товарищ. Никогда. Никогда не сделаю. Честное слово. Честное студенческое слово. Спасибо. Спасибо. Довольно психологических эксцессов. Довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро. На черном фоне белыми буквами титры. Эпилог. Остап идет в шубе по снегу. На черном фоне титры белыми буквами. Великий комбинатор готовился всю зиму. Остап идет в шубе по снегу. На черном фоне титры белыми буквами. Он покупал североамериканские доллары с портретами президента в белых буквах. Золотые часы, портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки. Остап падает. Остап лежит в снегу. Гнула к земле шуба. Золото давило. Блюдо. Кресты, браслеты. Спина чесалась под часами. Весь этот чудный груз должен был обеспечить командору легкую безоблачную жизнь на берегу теплого океана. В Рио-де-Жанейро. Остап встает. Остап разворачивается, снимает шапку, одевает ее и продолжает пить. Перед ним возникают мужчины в зимней одежде с винтовками. Saluto signori! Salta mortale di Corelli! How do you do? How are you? Je suis le citoyen du monde! Bonjour! Bonjour, друзья! Приветствую в вашем лице! How do you do? Очень... No. Без рук. Парижские сувениры. Эти маленькие вещицы немного скрасят вашу серую пограничную жизнь. Бразилетка! Бразилетка! Бразилетка! Бразилетка! Господа, я буду жаловаться на вас в большой Курулдан. Вот для вас, панове. Пограничники нападают на Остапа и снимают с него украшения. Такое отношение! Эксплуататоры трудового народа! Отойди! Отойди, гады! Остап пытается отбиться от него украшениями, но его сбивают с ног и отбирают украшения. Остап дерется с пограничником, бьет его под носом по голове. Эксплуататоры трудового народа! Бьет следующего пограничника под носом по голове. Бьет следующего. Проклятая. Интеллигентного человека! Достает из кармана золотые подковы. Берет их в руку, как кастеты, но его избивают. Остап отбивается как может, бросая в них различные браслеты. Мабаша! Я тронулся, господа присяжные заседатели! Его опять сбивает с ног, наваливается на него в пятером. Остап лежит избитый в снегу. Встает. На нем остался лишь порванный костюм и браслет. Он ходит туда-сюда. Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы. Конец. Конец. На серафоне титры белыми буквами. Конец фильма.